Часть вторая. Глава 39. Стельмах. Полтора месяца спустя. «Отдел рекламы подготовил макеты баннеров и флаеров», — докладывает моя новая секретарша Марина. «Вам нужно посмотреть и утвердить понравившийся вариант». «Ой, чую, не сработаемся. Слишком активно она строит глазки, стоя перед моим рабочим столом, и слишком откровенно светит декольте. Пуговица». Не выдерживаю лицезреть ее практически вываливающийся из рубашки бюст. «Что?» «Советую застегнуть. Простудитесь». «О, извините, Артем Валерьевич». «Перед отъездом зайду к нашим креативчикам, посмотрю, что да как. Дмитрий Михайлович сегодня в офисе?» «Нет, у него дочь из-за границы вернулась». Внутри что-то щелкает, и сердце, заведенное притоком адреналина, начинает нестись быстрее. «Ужин семейный». «И давно Серганов моему секретарю об этом докладывает?» Вздергиваю бровь, старательно делая вид, что меня не ударяет прямо в цель эта новость, а секретарша бледнеет. Работает она уже 2 недели здесь. За это время не раз ловил ее на перетирание с коллегами личной жизни за спиной начальства. Терпеть не могу таких людей. Я вообще в последний месяц плохо переношу чье-либо общество, и в особенности вот таких пустоголовых кукол, сплошь обколотых ботоксом. После одной голубоглазой и светловолосой знакомой внутри стоит стопор. «Секретарь Дмитрия Михайловича сказала», — пожимает плечами секретарша и хлопает своими искусственными ресницами так часто, что еще чуть-чуть и взлетит. Одна сплошная фальшь. Аж тошно. Встаю из-за стола, накидывая на плечи пальто. «Но вот передайте Ксении Владимировне и сами запомните, Марина Александровна. Еще раз узнаю, что подрабатываете сарафанным радио, уволю. Без выходного пособия». Девушка надувает губы и кивает. На лице выражение вселенской обиды и крайнего недовольства. «Простите, Артем Валерьевич». «Если я спрашиваю, то хочу услышать однозначный ответ, да или нет, не более. Если вопрос не подразумевает иного». «Я вас услышала». Сгребаю со стола мобильный и выхожу из своего кабинета. «К завтрашнему дню отчет по рассвету. Что там с окупаемостью?» «Я поехал в Марко Поло. Договора заберу сам. Сегодня уже не приеду». «А что с адвокатами?» «А что с ними?» Останавливаюсь уже в дверях, кидая взгляд на секретаршу. «Страховка?» — округляет и без того большие глаза Марина. «Вы просили пересмотреть договор страховки. Правда, Дмитрию Михайловичу мы так и не сообщили. Может, стоит...» «Нет, Серганову ни слова. А с адвокатами навстречу пойдет Саминский. Все новые условия я ему озвучил». «Поняла». Перед отъездом спускаюсь в гудящий отдел рекламы и к херам отметаю предложенные варианты. «Никакой изюминки, слоган не цепляет. Мне после вашей хвалебной песни рекламы хочется отель пожалеть и закрыть». «Но, Артем Валерьевич, мы за этот месяц уже перебрались 1000 возможных вариантов», тормозит меня почти на выходе из офиса голос директора отдела рекламы. «Может, стоит уже выбрать хоть что-то?» «Или, может, вам стоит поменять место работы? Раз за целый месяц вы не выдали ничего стоящего?» В кабинете повисла гробовая тишина. Как и всегда, глаза в пол, предложение ноль, амбиции, судя по всему, тоже. «И какой это к херам креативный отдел? Ну, Серганов, говорил же, что надо менять работников». «Мы вас поняли, Артем Валерьевич». «Очень на это надеюсь». «Думаем, друзья, мозги включаем. Завтра хочу видеть что-то посерьезней». Выхожу с работы, набираю Димыча. Он подтверждает новость о возвращении дочери, зовет на ужин, но я тактично съезжаю с темы. Мы перекидываемся парой фраз по поводу работы. Желаю хорошего вечера и отключаюсь. Для начала мне нужно поговорить с дочерью друга, что называется тет-а-тет. Разговор с Сергановым тоже на повестке. Голову в песок прятать не привык, поэтому сразу после встречи с Лией, когда пойму, в каком вообще мы движемся направлении, поговорю и с другом. Полагаю, сотрудничеству нашему придет конец, как только он узнает, кто отец его внучки. Димыч в своей дочери души не чает, а я не самый правильный и хороший для нее вариант. Но и к такому я вполне готов, собственно. Для этого и назначена встреча с адвокатами. Если уж идти на войну, то надежно прикрыв тылы. А в том, что она будет, я не сомневаюсь. Тем более, когда я озвучу другу свои намерения касательно нашего с его дочерью будущего. На улице вовсю идет снег. Вообще ноябрь выдался малоснежным, зато декабрь компенсирует с лихвой, засыпая мегаполис. Очищаю лобовое от снега и забираюсь в промерзший за день кожаный салон. Даю машине немного прогреться и отъезжаю от работы, снова глубоко задумавшись. Мне вполне хватило времени без Ли, чтобы мозг встал на место. Тупой придурок. После возвращения из Стокгольма я почти на неделю ушел в себя. Виски, коньяк, ром лились, как из рога изобилия. Закрылся к херам в своей квартире. 7 долбанных дней пил и съедал себя изнутри. Пытался убежать от реальности и от себя, заливая алкоголь и меняя любовниц. Чаще всего это были случайные связи. С помощью девушек пытался утолить телесный голод. Вот только тело было не то. Если раньше меня все устраивало в своих любовницах, то теперь кожа не та. Губы, ноги, руки, волосы. В общем, я больной ублюдок. Мне отчаянно не хватало голубоглазой блондинки. Близость уже не приносила никакого удовольствия, только если извращенного. Когда трахаешь одну, а в голове другая. Правильно говорят, от себя не убежишь, как ни старайся. Меня крутило и ломало не по-детски, выворачивая душу наружу и скручивая нервы в бараний рог. Жанка за эти дни появилась всего раз и фактически вытащила меня из того дерьма, в котором я стремительно утопал. Навинтила волшебный пинок, поставив жирную точку в наших отношениях. Оттаскала на матах и разогнала к черту весь гарем. Короче говоря, такой злой и принципиальный я свою любовницу, ныне бывшую, видел впервые в жизни. Потом наступила очередь Гаевского — вправлять мозг на место. С показательными выступлениями и визуальным террором, многочисленными фотографиями мышки и Алии. Этот упертый баран добил. Сломал окончательно. Так что уже к середине месяца я начал понимать, что мне нужна Лия. Вся. Как ни крути. Но это уже не просто залип. Это уже конкретно пропал. Теперь я с трудом представляю, что будет дальше. Боюсь даже себе признаться, что это все. Точка. Крутой вираж моей жизни с резким заходом на новый круг. Еще до конца не понимаю, что за херня творится со мной. И пока не способен дать четкое определение происходящему, но уверен, что-то нужно менять. Кардинально менять. Больше не могу, не вынесу и дальше такое существование, как в этот долбанный месяц. Сердце постоянно щемит в последнее время от того, что давно их не видел. Соскучился. До чертиков. Причем не только по девушке, но и по дочурке, которую я пока плохо знаю. Майя, моя дочь. Эта мысль еще долго не укладывалась в голове. Маленький, кудрявый, зеленоглазый ангелок. Вот штука жизнь, да? Вчера ты закоренелый холостяк, а уже сегодня папа 4-летней принцессы, мать которой — дочь лучшего друга. Хотя это звание, папа, еще надо заслужить. Пока что, как бы мерзко это ни звучало в моей голове, я просто биологический отец. Я хочу, чтобы моя малышка знала, что я ее не бросал. Что у нее есть не только любящая до потери пульса Муся, но и готовый ради нее на все отец, чтобы знала, что я ее люблю. А оно действительно так. Полюбил. В своей голове я уже на 1000 сценариев перекрутил свою дальнейшую жизнь, и ни в одном не обошлось без Майи. Она — моя плоть и кровь, моя девочка. Собственно, и без ее матери я уже плохо представляю себе дальнейшую жизнь. Она как вирус. Растворилась в моей крови, пробегая по венам и забирая под свою власть не только сердце, но и разум. Вполне допускаю, что после моих слов в ресторане столько Алия и близко такого мудака к своему чуду не подпустит. Но терпение у меня вагон, и фантазии тоже. Она права, если я чего-то хочу, я это беру. Мой грёбаный девиз по жизни. Задумавшись, не заметил, как свернул с намеченного пути. Проезжаю мимо бизнес-центра «Воскресенский». Здесь рабочий офис Алии. Пробегаю взглядом по парковке и замечаю машину девушки. Торможу у обочины и выскакиваю, как ужаленный, из салона своей «Инфинити». Может, прямо сейчас и поговорить. Узнаю у стойки регистрации, в каком офисе работает Серганова Алия, и спешу к лифтам. Приемная пустует. Прежде чем зайти в кабинет, рассматриваю золотую табличку на двери. Серганова А.Д. Выгравирована на ней слегка раскосыми буквами. В груди странное томление и волнение. Как пацан, ей-богу. Улыбаюсь уголками губ и стучу. Отвечает звонкий женский голос, но не тот. Открываю дверь и оказываюсь прав. За массивным рабочим столом сидит девушка, миниатюрная брюнетка со смешным ежиком волос. Девушка на вид не старше Алии, может, даже чуть младше. Незнакомка отрывает взгляд от документов и улыбается. Приятная. Внешне притягивает взгляд. «Добрый день, могу чем-то помочь?» «Здравствуйте». Отмираю и обвожу кабинет быстрым взглядом. Даже сейчас, не видя хозяйки офиса, я легко могу представить ее здесь. В обстановке все так изящно и в то же время просто, без лишней кричащей роскоши. Мать моей дочери такая же. «Здравствуйте», — повторяет брюнетка, явно теряясь от моего присутствия. «Так я...» «Да, простите». «Девушка, где я могу увидеть Алию Дмитриевну?» «Так она только что вышла. Если поторопитесь, может, успеете догнать на парковке». «Спасибо». Стремительно выхожу из кабинета, припустив вниз по лестнице. Пока перебираю ногами, нахожу номер девушки. Набираю уже в тысячный раз в надежде дозвониться, но тщетно. Снова длинные гудки и неизменный автоответчик. Похоже, она вообще мой номер закинула в черный список. С момента ее отлета в отпуск и до сих пор она ни разу мне не ответила. А звонков и СМС было немало. Выхожу на парковку именно в тот момент, когда белая Ауди выруливает на центральную улицу. Чёрт! Чертыхаюсь. Это надо же было так глупо разминуться. Бреду к своей машине, заваливаюсь в салон. В голове крутятся шестеренки, как правильно себя повести, раз она вернулась. Мысль догнать отметаю сейчас же. Глупо. Не по возрасту мне это. Откидываю тяжелую от мыслей голову на подлокотник и прикрываю глаза. Рабочие вопросы никогда не вводили в такой ступор, как проблемы в личной жизни, с которыми в последнее время я сталкиваюсь с завидной регулярностью. Поток идей прерывает звонок мобильного. Когда на экране высвечивается фото девушки, теряюсь, но тут же беру себя в руки и отвечаю на звонок. «Алло?» — слышу в трубке заветный голосок Лии, слышу и молчу. Кто бы знал, как я невероятно соскучился по ее мягкому и нежному тембру, со звенящими, плавными нотками и легкой дрожью от волнения. Черт, так быть не должно. Но так и подмывает сорваться за ней следом. «Стельмах, ты здесь?» — спрашивает уже растерянно и тихо. Собираю плавящиеся от наслаждения наконец-то слышать ее мозг и беру себя в руки. «Я здесь, привет». «Здравствуй, Артем». Голос девушки спокойный. Не сказал бы, что злится, но и радости особой не прослеживается в тоне. «Я звонил тебе». «Видела. Примерно сотню пропущенных». Слышу легкую улыбку в тоне, которая тут же отчетливо рисуется перед глазами. «Это рабочий номер. В отпуск я этот телефон с собой не брала». «Не в черном списке уже неплохо». «Пару минут назад набирал, ты не ответила». Заладил, как попугай и идиот. «Лучше скажи спасибо, что вообще имеешь счастье слышать ее голос». «Не успела, извини, телефон был в машине». «Ты где?» «С работы еду, а что такое?» «Хотел с тобой поговорить». «А разве есть о чем?» — усмехается девушка. «Мне кажется, уже решили, что каждый останется при своих проблемах». «Есть о чем». Прерываю все шутки. «Не надо так, Алия, мне херово, я хочу тебя увидеть». Девушка молчит. Минуту, две. Три. Я уже думаю, что связь оборвалась, но потом телефон оживает. «Сегодня с мышкой к родителям поедем. Мы только вернулись из отпуска. Майя соскучилась по деду. А завтра мы будем дома. До завтра подождешь?» «Полтора месяца ждал. Думаю, за один день ничего не случится. Хотя кого я обманываю? Еще день — это проблема». «Ладно, тогда до завтра». Вроде подвела итог, а вроде спросила девушка. Показалось, или в тоне проскользнула надежда. «Во сколько можно приехать?» Мышка просыпается часов в 10-11, поэтому смотри сам. Хорошо, до завтра, я приеду. Пока. Девушка сбрасывает вызов первая. Я откидываю голову на баранку руля и тихо радуюсь. Радуюсь тому, что перезвонила и не послала нах. Хотя я бы на ее месте так и сделал. Да любая бы так и сделала. Может, у меня есть шансы на то, что еще не до конца убил в ней чувство к себе. Это очень бы мне помогло. В противном случае на коленях придется вымаливать прощение.